когда мы отступаем, когда вся наша пропаганда нацелена на то, чтобы преодолеть барьер добродушия и воспитать жгучую ненависть к германским фашистам. Это особая сложная ситуация. Да, какие-то меры нужны. Но я не мальчишка, готовый впадать в восторг по поводу каждого решения, зреющего в недрах партийного и государственного руководства. Известно, с давних времен германцы были для нас противниками во многих войнах. Мы, славяне, испокон веков мешали их стремлению захватить новые земли на востоке расшириться. На западе и без них тесно. При всем том, диалектика, германцы были противниками достойными, благожелательными, если правильно понимать это слово, способствовали развитию нашей военной техники, нашей науки. В историческом процессе мы, славяне, связаны с немцами узами, в том числе и языковыми, и экономическими. Гораздо больше связаны мы с ними, чем с англо-американской плутократией, которую возглавляют всякие там Рокфеллеры и иже с ними. Хотя я и воевал с германцами дважды, однако дух германской нации мне понятен и близок. Я уважаю решительность, честность, добросовестность, некий даже идеализм немцев. Германец – надежный товарищ в труде и в бою. У него достаточно широкая натура. Вместе с нами, с русскими, некоторые упорные германцы шли через всю Сибирь на восток, обживали берега Тихого океана, Аляску, запад теперешних Соединенных Штатов. Для таких вот, для наших германцев, и название-то возникло соответствующее – немцы. Свои, мол, люди, только вроде немые, по-нашему не разумеют. Широко вошедший в обиход это слово свидетельствует прежде всего о том, что у нас много было этих немых, которым народ явно сочувствовал. Наша аристократия настолько переплелась корнями, сроднилась с германской аристократией, что бесполезно было искать различия и противоречия. Германские ремесленники во многих русских городах настолько обрусели, настолько стали своими, что их никто и ничем не выделял, если они не хотели выделяться сами. Сообразуясь с общностью многих народов России, помня о плане автономизации Сталина, я грешным делом подумывал, зачем мы подчеркиваем, искусственно раздуваем особенности, отличия наших народов и наций, вместо того, чтобы выделять, брать за основу то, что нас консолидирует, объединяет. У нас же одна страна, одни цели. Давайте как можно меньше придавать значение национальным различиям. Границы разного рода республик долой. Тем более, что во многих местах они просто случайны. В огромную Якутию, например, вошли районы, в которых никогда не жили якуты или составляли лишь небольшую часть населения по сравнению с тунгусами, эвенками и эвенами. Эстония, никогда не имевшая своей государственности, числится почему-то союзной республикой, в отличие, к примеру, от многомиллионной Башкирии. Странно. Не лучше ли было иметь общее для всех административное деление, области или штаты, как в Америке? Это целесообразная структура для государства. Каждый гражданин любой национальности может жить где хочет, пользуясь равными для всех правами, по желанию изучая тот язык, который преобладает в области его проживания. Где много чувашей, чувашский и так далее. А общий язык один, русский, чтобы все понимали друг друга. Так нет же, мы всегда с созданием общего союза стремились словно бы нарочно очерчивать национальные границы, подчеркивать национальные особенности, давать национальные привилегии и послабления. Чем народ меньше, тем привилегии больше. Зачем, спрашиваю, кому это нужно? Раздувать национализм – последний, как известно, форпост капитализма в борьбе против социалистических идей. Каким, спрашиваю, нашим врагам это было выгодно? Кого привлекать за это к самой жестокой ответственности?